«Что ты сделала?» «Касахара, ты ударила медведя?» «Это не смешно!» — закричала Икуна Шибасаки, которая каталась по полу. Но та лишь засмеялась еще сильнее. «Не могу поверить! Ты не испугалась медведя! Ты его ударила! Какая девушка поступила бы так же?» «Это был не медведь! Это была подделка!» На самом деле к ней в палатку забросили огромную связку веток, вырезанных и связанных прибывшими раньше солдатами. Они сделали две. Одну для нее, одну для Тэдзуки. Ику была впечатлена их идиотизмом. Когда все успокоилось, ей рассказали, что у спецназа есть традиция пугать новичков историями о медведях, а затем подбрасывать поддельного медведя им в палатку посреди ночи. «Пусть это и подделка. Ты закричала «медведь», прежде чем ударить его, так? А значит, ты думала, что это медведь, когда била? Просто не верится. Не могу поверить, что девушка на такое способна. Может, хватит смеяться? Я тут выговориться пытаюсь. Разве нельзя посочувствовать, например, «О, звучит ужасно!» Или хотя бы разозлись на мое поведение? Нет, я просто не могу. Я способна только смеяться. Шибасаки наконец выпрямилась и взяла салфетку из коробки на столе, чтобы вытереть слезы веселья. «Видишь ли, обычно принимая что-то за медведя, все не пытаются бить, зная, что все равно не победят. А раз ты его ударила, значит, решила, что одолеешь его». У нее из горла вылетел странный, похожий на кваканье звук. Похоже, она все-таки справилась со своими смешками. «Это невероятно. Никто бы так не сделал. Ни один человек. Я не одна такая», — пробурчала Ику. Шибасаки навострила уши. «Что? Что? Что это значит?» «Не скажу», — ответила Ику, глядя в другую сторону. Если Шибасаки хотела что-то узнать, она могла сделать это и по другим каналам. «Эй, что важнее, где мой сувенир? Мои спецназовские мандзю? Мечтай! Ближайший магазин находится в 5 километрах. Если тебе что-то надо было, приходилось просить повара, чтобы она сходила и купила». «Вау, я впечатлена, что ты так жила 1,5 месяца. Неплохо». «Делов-то», — гордо произнесла Ику. «Эй, что-нибудь произошло в моё отсутствие?» Шибасаки удобно было иметь под рукой, когда хотелось послушать сплетни. После 1,5-месячного отсутствия на базе она была совершенно не в курсе дел. «Примерно 2 недели назад директора библиотеки положили в больницу». «Правда?» Шибасаки говорила о директоре первой библиотеки Мусашина, примыкавшей к базе. У него была язва, или полип, или еще что, и его здоровье вечно балансировало на грани краха. Его сразу определили как человека, глотавшего таблетки горстями после каждого приема пищи. Если верить Шибасаки, директора внезапно забрали в больницу и провели срочную операцию на желудке. «Он уже давно в больнице. Тем временем исполняющий обязанности директора был назначен администрацией, и он немного проблемный. Постой, заместитель директора не занял его место? Похоже, там имели место запутанные политические интриги среди высших чинов». В основном кадровыми вопросами занимались силы обороны библиотеки, но власть администрации они пересилить не могли. К тому же администрация делилась на тех, кто поддерживал силы обороны, и тех, кто им противостоял. Так что силы обороны часто чувствовали отзвуки этого противостояния. Главным образом это было связано с борьбой централизации и децентрализации власти, но приверженцев каждого лагеря нельзя было так легко определить и разделить на черное и белое. Множество различных устремлений переплетались по-разному, в еще более сложном узоре, чем обычные политические вопросы. Другими словами, это превосходило понимание подчиненных вроде ИКО. В любом случае, было очевидно, что библиотека без энтузиазма встретила назначение исполняющего обязанности директора. «Хотела бы я, чтобы директор быстрее вернулся», — непривычно серьезно пожаловалась Шибасаки. «В чем именно с ним проблема? Он подхалим управления образования. Закупите эти рекомендованные книги. Избавьтесь от этих так называемых нежелательных книг. И дело не только в управлении образования. Он не в силах отказать никому, кто наделен властью. Вот гадость. Зачем специально назначать кого-то вроде него? Есть теория, что именно потому его и назначили», — хитро произнесла Шибасаки. «Ну, теперь ты вернулась, и вскоре у тебя появятся обязанности в первой библиотеке, поскольку у членов спецназа начинается офисное обучение. Так что сможешь свое мнение составить, когда все увидишь. Можно спросить, зачем ты узнавала личное расписание наших обязанностей?» «Я бы назвала это просто хобби. Беспечно улыбнулась Шибасаки. Наверное, это было неизбежно, но во время первого рабочего дня после возвращения из Акутамы она обнаружила, что ее прозвали «убийца медведей Касахара». Нетрудно было представить, как сопровождавшие ее на тренировке солдаты радостно рассказывали эту историю, но она подозревала, что и без Шибасаки не обошлось. Ику встретила Додзи в первой библиотеке прямо перед работой. Поскольку работа им предстояла внутренняя, они сменили форму патрульных на гражданскую одежду. Додзи был в летнем костюме без пиджака, Ику – в брючном костюме. Как только их взгляды встретились, Ику бросилась в атаку. «Спасибо большое, сэр, за ваш бесполезный совет. Благодаря вам у меня появилось прозвище, и оно не особо мне нравится». «Разве я тебя не предупреждал?» Додзи нахмурился. Он тоже рвался в бой. «Я же сказал, что, насколько мне известно, во время ориентирования медведи не появляются». «Так и было, но...» «Можно было это сделать и не так скрытно. Как я должна была догадаться, что это розыгрыш? На самом деле, то, что дьявольский инструктор против обыкновения попытался меня подбодрить, сделало это в два раза правдоподобней. Ваша жалкая попытка быть добрым определенно провалилась». «Так ты проболталась бы о розыгрыше, которого командир каждый год ждет. Рявкнул Додзи. На удивление злой, хотя должен был чувствовать себя виноватым. «Я считаю это глупой шуткой, но попробуй только выпустить кота из мешка. Он затаит обиду до следующего прихода новичков». Что-то подсказывало Ику, что он уже пробовал это раньше. «Я говорил им, что не надо такое в этом году устраивать. У нас девушка в команде. Но они не слушали. В крайнем случае, я полагал, что смогу хотя бы намекнуть ей». «Что, хотите сказать, это я виновата? Виновата, что не поняла дурацкого намека? Начнем с того, что это вы все начали, инструктор Додзи!» «Дуэт убийц медведя определенно бодрячком с раннего утра!» — вмешался Камаки, прерывая их спор. При словах «дуэт убийц медведей» и Ику и Додзи замолкли с удрученными лицами. Изначально испуг медведям, ставший ежегодным событием в спецназе, возник в год вступления Додзи и Камаки по инициативе Генды. Камаки, очень чувствительный, до смерти перепугался. Но когда поделку закинули в палатку Додзи, тот закричал «Это медведь!» и повалил его на землю. Происшествие имело такой успех, что Генда объявил это постоянной традицией при вступлении новых членов. Поэтому недавно заявление Ику о том, что во всем виноват Додзи, имело некоторый смысл. «Я и подумать не мог, что доживу до появления второго Додзи. Вы двое так похожи друг на друга!» Их лица стали еще удрученней. Опустив взгляд и поглядывая на Додзи, Ику видела, что выражение у него сердитое, а уши покраснели. Само собой, похоже, ему тяжело было вспоминать свои былые промахи, и Ику порадовалась его неловкости. «Где Тэдзука?» — слишком серьезно спросил Додзи. «Явно пытается сменить тему». Ику похвалила себя за наблюдательность. «Он сюда рано пришел, так что я отправил его в архив». «Ну, тогда, может, начнем с процедуры выдачи архивов?» Додзи посмотрел на Ику. «Я дважды повторять не собираюсь. И если ты что-то не поймешь или не запомнишь, придется Тэдзуку спрашивать». Подтекст был двойным. «Если не хочешь зависеть от Тэдзуки, запоминай все с первого раза. А я искренне верю в его способность схватывать все на лету». Это было обидное, но искреннее его мнение об Ику. И как он и предполагал, на лекции по классификациям она обращала столько же внимания, как на уроке по истории библиотеки.